Глава 38. Мисс Силвер наслаждалась чаем. На улице царили туман и сырость, но в гостиной миссис Андервуд было светло, уютно, горел камин. Айви испекла очень вкусные лепешки, а муж прислал миссис Андервуд немного меду с севера. Конечно, все вели себя весьма сдержанно, но этого и следовало ожидать. Ведь совсем недавно в доме произошло убийство, и хотя это не было семейным горем, все же бедная мисс Роулин была женой брата майора Эрмитеджа. Вполне естественно, что он выглядит серьезным и озабоченным, а его невеста бледной и потрясенной. Не слишком приятный опыт для молодой девушки. Миссис Андервуд тоже не до смеха, у нее свои неприятности. Пожалуй, их стоит немного отвлечь. С этой благородной целью мисс Силвер поддерживала разговор, мимоходом задавая вопросы о других жильцах дома. Особенно ее интересовал мистер Дрейк. Его она видела только мельком. «Красивый мужчина, у него такая романтическая внешность. Он мне кого-то напоминает. Возможно, вы попытаетесь помочь мне вспомнить?» Мисс заставила себя улыбнуться. «Уж не Мефистофеля ли?» Мисс Силвер просияла. «Ну, конечно! Как глупо с моей стороны. Просто поразительное сходство. Надеюсь, оно не распространяется на его характер. Чем, вы говорили, он занимается?» «Не знаю», – неуверенно отозвалась Мит. «Никто этого не знает», – сказала миссис Андервуд. Джайлз поднял брови. «Боже мой!» – воскликнула мисс Силвер. «Как интригующе это звучит!» Миссис Андервуд скинула голову. Рыжеватые волосы были в полном порядке, но лицо казалось постаревшим лет на 10. «Никто о нем ничего не знает», – недовольно сказала миссис Андервуд. «И если Агнес Леминг не будет осторожна, у нее могут быть неприятности». В течение следующих 5 минут мисс Силвер выслушала все, что миссис Андервуд не решалась высказать самой Агнес Леминг. «Я видела их, когда они возвращались пешком из города. Полагаю, Агнес знает, когда приходит его поезд, и специально ходит в это время за покупками. Не могу понять, что он в ней нашел, но на месте ее матери я бы постаралась разузнать о нем побольше». Мит молчала. Она выглядела расстроенной. Вскоре мисс Силвер заговорила о другом. «Мисс Смоллетт говорила мне, что миссис Мередит очень симпатичная старая леди, но совсем глухая бедняжка. А вы с ней знакомы? Кажется, у нее преданная компаньонка, мисс Крейн, а вот горничная крайне необщительная особа. Интересно, имеют ли они какое-то отношение к Мередитам, о которых я слышала от своей подруги? Не знаете, где жила эта старая леди до приезда сюда?» Мит так обрадовалась перемене темы, что решила внести вклад в беседу. «Белл говорил», — начала она и тут же умолкла. «Белл?» — резко переспросила миссис Андервуд. «Да». Он говорил, что миссис Мередит, когда только поселилась здесь, каждый раз, выезжая в своем кресле, спрашивала, пойдут ли они в Пентайлс, торговый пассаж Танбридж-Уэлси. А однажды заявила, что хочет отправиться в Тоут-Рок. Миссис Мередит сказала Беллу, когда он помогал спускать со ступенек ее кресла, что раньше жила на Маунт-Плезант, главная улица Танбридж-Уэлси. Но теперь бедняжка говорит «мало». «Весьма печально», – промолвила мисс Силвер. «А теперь расскажите о мисс Гарсайт. Я с ней еще не встречалась, но она меня интересует. Вы знаете о ней что-нибудь?» Миссис Андервуд скинула голову еще высокомернее, чем обычно. «Мисс Гарсайт считает себя лучше всех, хотя один бог знает почему. Кажется, раньше она вела хозяйство в доме брата профессора, с которым много путешествовала. Франция, Германия, Италия и прочее. Очевидно, поэтому она и мнит о себе не весь что». «Ее знают лемминги», — сказала Мит. «Агнес говорит, что мисс Гарсайт очень гордая и никогда не жалуется. Она приехала сюда после смерти брата, и, похоже, у нее плохо с деньгами. Агнес за нее очень беспокоится». «Понятно». И мисс Силвер начала задавать вопросы об Уиллардах и Леммингах.